Раз уж «Спектр» отказались защищать будущее Лотала покупкой космических станций, то «Шиноби Джедай» придумал подойти с другой стороны, да с риском в другой области. Главное, что делал, а не разглагольствовал пустозвоном. Конечно, пример олигархатов КНС зловеще впечатляют цинизмом возведения прибыли во главу угла. Однако главное в первичности издания и соблюдения законов, а после, надо думать, честолюбивая и амбициозная женщина, как рыба, вцепилась в червяка на крючке. Свою же давнюю идею образовать Price Corp вместо отжатой империи Price Mining. Зачем выбирать какую-то одну область, когда можно и нужно возглавить межотраслевую консолидацию бизнеса? Проблему со стартовыми деньгами можно решить, наехав на недавно появившихся хаттовых инвесторов и стряся с них крупную суду в пикгатах. Заодно эта завязка минимизирует шанс национализации корпораций, хотя придется часть ценных бумаг предоставить власти, то бишь, себе же как губернатору. Вращение мыслей о добыче денег и объединении поглощении компаний неизбежно навели на законодательную инициативу с экологией. Да, это удар по индустрии, зато так можно помириться с фермерами. А еще законы можно настроить так, чтобы больнее всего бить по городской шантропе и галактическим гигантам, а все преимущества отдать регионально-секторальной корпорации. Собственно, под гнетом законодательства фабрики сами рухнут к черте банкротства, тут-то благословенная губернатор Аринда Прайс и выступит спасительницей, красиво прихватизировав чужой бизнес. Главное, успеть вовремя подсуетиться и не дать конкурентам завладеть отлаженным производством, а также надавить на дуру макет, дабы именно от кабинета министров происходила инициатива с экологией и ее продвижение. Пусть Туа вляпается в пуду по самую макушку, а Прайс потом сделает уступку промышленникам, заместив министра фигурой, угодной Аринде и ее клике. А ведь еще империя так любезно сплавила в ее вотчину цветы юности, среди которых можно выискать достаточно самородков, чтобы пропихнуть в корпорацию и взрастить обязанных лично ей людей, вдобавок и местных душек стоит взять, дабы конкурировали и грызлись с залетными, так ими всеми будет проще управлять. А чтобы этот беспокойный агент имперского бюро безопасности не испоганил все своими долбанными расследованиями и наказаниями пропихнутых ею, Ариндой, прикормышей, его надо озаботить прописочеванием переселенцев, двойная польза получится. И еще стоит тайком обратиться в подполье, чтобы как-нибудь скомпрометировать этого белобрысого ублюдка и потом шантажировать, дабы занимался лишь джедаями. Зажгя тетку императорскими планами с поистине хатским подвохом, шиноби джедай тихо смылся на самый верх купола и разлегся звездой, передохнуть и помедитировать, чтобы принять и обработать память и опыт от своих клонов. Что шиноби, что джедай, находились в тени правителей, возвышаясь лишь в среде себе подобных. Эзра Бриджер не стремился стать властителем и считал нормальными свои нынешние действия по отношению к власть придержащим. Отрабатывая ниндзюцу замены на форс ледяного клона, шиноби джедай мгновенно переместился к карцеру столичной тюрьмы. Небритый выродок гонял лысого, когда внезапно отрубился. Эзра Бриджер не страдал пацифизмом и становиться аморальным злодеем тоже не собирался. Один из клонов выяснил подноготную крышуемого кое-кем зэка, которому вместо казни грозила всего лишь депортация в дальнюю колонию. Подготовившись и понадеявшись, что чистоплю и никогда об этом не узнают, шиноби джедай сосредоточенно запустил в тело зэка ледяных медуз, с их помощью сковав стихии льда все крупные узлы СЦЧ и заместив чужую чакру. Заморозка свела на нет энтропию чакры у простеца, усугубляя положение человека. Исследователь жизненно важных аспектов бытия стал высвобождать силу, выметая остатки чужих сил. В подтверждение предположений зэк вскоре испустил дух, обмякнув. Четко отследив момент и постаравшись запомнить по максимуму, Эзра споро вывел ледяную чакру и медуз, заменив их медицинскими. Целая и еще не угасшая СЦЧ наполнилась живительной силой, зэк был реанимирован за 3 минуты. Оказывая милость беспамятством, шиноби джедай изощренно казнил преступника взламыванием сердечных врат Хачимон, ради медэкспертизы сымитировав инфаркт во время семиизвержения. Укрепленный водяными медузами форс теневой клон остался регистрировать параметры остывающего тела, которого не хватится до подачи утреннего пайка, а то и дольше. Дело было вечером, делать было есть чего. Еще недавно юноша всерьез рассматривал реализацию эротической фантазии, когда бы он поочередно прокрался в женскую казарму самого старшего, осеннего набора кадетов, незаметно рассовал каждой подтянутой красотке по медузе, Легким воздействием гендзюцу снизил критичность мышления и убеждением силы привил мысль о том, как было бы здорово всем вместе получить сексуальное удовольствие, и посеял в головах сплетни о том, как недавно закончившие Лотельскую академию кадеты отпраздновали это событие, чтобы после распределения не жалеть. Подобное же воздействие Эзра оказал на две мальчишеские казармы, исподволь подзуживая вести похотливые разговорчики и побуждая всем вместе завалиться к соседкам. Подростковый разврат оправдывался подрывной деятельностью, именно подрывной, поскольку юные девушки после родов отринут солдатскую стезю и займутся семейными заботами, а растление и совращение малолетних, ПФ, девственников среди этого контингента уже не было. Вместо, ну, или вместе с вуайеризмом Эзра принял бы самое деятельное участие, правда, по-своему. Как шиноби спрятался и собирал сведения, как джедай сбрасывал бы свою похоть. Смысл так поступать был еще и в насущных исследованиях. Представленные к кадетам клоны изучили бы у совокупляющихся людей простецов телесные процессы, как под влиянием силы, так и обычный обмен энергиями через половые узлы СЦЧ, а еще несколько для полноты научной картины наблюдали бы за самим Эзрой. Можно и не на кадетах. О, тысячи новоприбывших уже расселили из огромного палаточного городка в наспех возведенные бараки, где в каждой казарме умещались целые взводы. И это были отнюдь не самые достойные представители человеческой молодежи. Собрали всех отстающих и трудных и дали им всем второй шанс в захолустье, где котировалось их инопланетное образование. Хех, очень заманчивой была идея. Маскируясь под штурмовиков клонов в звании младших офицеров, диверсанты организовали бы условия, а потом кому-то прикажут, кого-то подкупит выпивка и спайсом, кого-то попросит показать настоящий секс, кого-то возьмут на слабо просто так или на фоне слухов о гипнозе в борделях. В общем, устроит множество вроде как аморальных групповых с беременностями, оставшись контролировать ситуацию, набираться возбуждающих воспоминаний. Однако есть другой вариант, куда более грандиозный и не вызывающий немедленных реакций. Все гениальное просто. Клоны разбегутся подсаживать медуз ко всем солдатам женского пола, ночующих или отрабатывающих вахту в штабе, а также поджидать другие смены, что побрюхатился весь состав по списку. Нет нужды прямо в эту же ночь, в течение недели все гарантированно забеременеют, ведь с регулирующей возбуждение медузой внутри каждой воительницы будет не втерпешь заняться сексом с мужчиной, причем настоящим, а не стерильным клоном. Эзра не особо переживал за отказников, три крупных сиротских приюта уже вовсю строятся. Конечно, солдафоны стали чаще проверять и проверяться на венерические заболевания да промывать мозги на тему армейской морали, но в армии просто нет специалистов, способных засечь чакроконструктов, а потому мины 9-месячного взвода сработают отложено. На абортирующие препараты будет мощная аллергия, а хирургическому и же с ним вмешательством воспротивятся сами будущие матери, ну, по замыслу гипнотизера. Пойдут ли высшие офицеры на массовые аборты в приказном порядке? Будут ли истерить и психовать женщины? В любом случае удар по имперской армии ниже пояса – это асимметричный ответ на 100-тысячный десант молоди. Ну, да, еще это был бы широкомасштабный эксперимент по зарождению ниндзя с расчетом на будущую победу республиканцев. Собственное семя Эзра постыдился и побоялся применять, зато его медузы практически сравнялись с интеллектом дроидов. Водяные конструкты Ирьонина научены питаться не только естественной энтропией чакры, но и подключаться к Каймон и Кьюман, чуть приоткрывая их, а потом полученную чакру закручивая в своем теле, имитируя очаг чакры. Естественно, это будет происходить во время сна, а статистика потом покажет, помогло ли данное регулярное воздействие сделать реципиентов более умными, сильными, ловкими. Постепенно околоплодные жидкости станут телами медуз, внутри которых и будет расти младенец. Конструкты хорошо защитят зародышей от ударов в живот во время рукопашных схваток в первые месяцы, пока проблема не выпятится. Еще медуза обеспечит у матерей лучшую усвояемость пищи, поддержит нормальность обмена веществ и укротят гормональное буйство, избавив будущих мам от множества неудобств и сложностей беременности. Особая медуза только у премьер-министра, поскольку высоки шансы, что из-за активированной бакты уродится ребенок, восприимчивый к силе. А вот с завистью очага чакры, большой-большой вопрос, ну а вдруг купель чакры сработает? Разумеется, шиноби-джедай научил своих медуз распознавать нахождение носителя в гиперпространстве, а потому можно предусмотреть самоуничтожение на случай вывоза из сектора Лотел. Однако ничего из этого Бриджер не сделал, а морально и ресурсов нет. Единственное, что юноша осуществил, это насущно очистился по методике отцатель, от себя добавив страстей в супружеский секс молодой четы из числа полицейских. Увы, это лишь усугубило влияние шлаков, пропитавших природную энергию Сен. Эзра решил схитрить и возглавить слив дерьма, отягченно реализовав одну из идей еще бытности уличным воришкой, так сказать, самому стать столичным ньюсмейкером, качнувшись из крайности в крайность. Сегодня у Гринта будет явно невезучий день. Очередная разосланная партия клонов собрала новости Лотал-Сити, касающиеся увеселительных заведений. Сегодня золотая молодежь тусовалась в Гаулде приватном ночном клубе, где можно всласть ширяться. Взрослые и не очень детки тех самых сволочей, что родной Лотал продали империи, а также их знакомцы обоих полов. Более 200 прожигателей жизни со своими преступными хвостами, которые стоит накрутить по самое не балуйся, заодно обратив их элитных родичей со всеми их связями против произвола имперцев, кроваво состряпавших спайсовое дело, обокрав армейцев на жертву и оружие, полицию на конфискованные наркотики и бластех на контейнеры с бородием. Эзра выбрал одно из громадных складских помещений в том же здании, где под транс-долбежку торчали разнузданные хари. Пометуя Сабин, обезвредив систему сигнализации, он применил Хьотан Дзюцу ледяных зеркал. Создав вокруг себя компактный усеченный куб октаэдр, он изнутри с привязкой к граням сотворил стихийное ниндзюцу теневого клонирования. 26 клонов Эзры разобрали оружие и рассосредоточились по зданию, скрытно и оперативно выявляя места засад, посты охраны, входы-выходы и прочее. Через час, когда льдисто-теневые клоны заняли все удобные позиции, а вечеринка до упаду находилась в кульминации, Эзра выпрыгнул из зеркального помещения и хладнокровно засунул внутрь бессознательного биологического клона Джанго Фетта в его стандартной амуниции имперского штурмовика, но без оружия и обвеса. Действуя согласно расширяемому опыту Карусанта, предельно сосредоточенный Эзра превратил ледяные зеркала в демонические, с трудом удержав связь со своими клонами в момент отражения, их преобразования в демонических клонов имперского штурмовика, внешне неотличимых от образца. Убедившись в управляемости марионеток и перераспределив чакру согласно задачам, Эзра дождался подходящего момента. Благодаря грамотному и своевременному применению ниндзюцу иллюзорных клонов на приступ слаженно пошло не 26 штурмовиков, а 26 отделений штурмовиков, более двух рот. Серьезная сила заставляла чтить себя. Одни под катом снаружи блокировали все входы-выходы в здание, другие, как Крайт драконы из ниоткуда, проникли в диспетчерскую, серверную, коптерки с дежурными. Все сержанты кричали от имени Маффастаттата, кичась его знаком. Одновременно несколько штурмовых отделений ворвалось на танцпол, в темные комнаты с оргиями, вслепую в кухню, в бар и прочие места элитного и закрытого ночного клуба, закидывая все ими гранатами, вырубившими всю электронику, от камлинков до карманных виброножей и бластеров. Помещения погрузились во тьму и хаос, что усугубили ледяные шары, расколовшиеся и растаявшие ниндзюцу тумана, в котором демонические клоны прекрасно ориентировались, а опьяненные обделывались от ужаса, оказываясь во власти галлюцинаций демонического ниндзюцу и мракобесия. Не просто махач всех со всеми, демонические клоны штурмовика целенаправленно парализовали из станнеров вменяемых и стали ожесточенно избивать вообще всех, включая обслугу. Одни специально калечили и увечили, вихрями стремглав носясь туда-сюда, ломая кости и зубы всем стоячим и отбивая органы многим корчащимся на полу. Другие на повышенных тонах припирались и ругались с наемной охраной, устрашенной емкостями с бородием и наличием убийственного приказа о самоподрыве, отчего все здание взлетит на воздух. Третьи минировали коммуникации и ценности. Учитывая время быстрого реагирования полицейских сил и то, что демонические клоны не жалели вложенной в них чакры, в мордобое исчерпываясь за считанные минуты, Эзра вовремя снял внешнее оцепление и растворил его в подворотнях и соседних зданиях. Лишь когда остался последний демонический клон в болезненно стонущем танцполе, сконцентрированный Эзра смог осуществить еще один прорыв за сегодня. Заменил демонического клона на оригинального штурмовика, сошедшего с ума от возвратных воспоминаний и продолжившего куражиться со станнером, пока не стал жертвой расправы наемной охраны, не сумевшей обуздать себя и вместо пленного участника получившей труп уликой. Кстати, весь Барадий был возвращен в бластех. Провернув грязное и резонансное дело, Эзра решительно пробрался в знакомую ему кадетскую казарму 1W-Ап, когда все пацаны уже спали. По пути вспомнилось сравнение с императорской академией на Корусанте, где курсанты ночевали в двух местных комнатах люкс с четким разделением на мужские и женские коридоры, и где половые и прочие внеуставные отношения были строго-настрого запрещены. В Юнити Аурик было два новых пополнения вместо Дева Моргана и Джеякила. Тайный визитер их проигнорировал, не шибко заморачиваясь важными различиями между приятельскими и товарищескими отношениями. Эзра заморозил совести после дзюцу усыпления, со всей аккуратностью приступил к исследованиям того, как активация мидихлориан повлияла на организм Зоролианиса. К великому сожалению, как и ожидалось, ранее запущенный моторчик заглох без подпитки. Зоролианис никак не стал восприимчивым к силе. Знала ли Сатильша на провале, поджидающим Эзру с Зором? На том уроке по пути к Силаттилу хранительница Галакрона говорила о 4 восприимчивых к силе погодках, уродившихся на Лотеле. Кто же 4-й? Эзра не был сенсором. Джея он вычислил лишь после тестов, а Атхари узнал от ее брата. Мог ли Галакрон уловить 4-м кого-то из тех, кого призрак перевозил, или кто был в межзвездном шаттле в тот раз, когда из призрака груз для переселенцев перемещался телекинезом? Эзра расстроился, хотя именно этого подспудно и ожидал. Обследование спящего Зора заняло менее получаса. Эзра по доброте своей в счет компенсации, так сказать, привел лучшего кадета в тонус, сняв накопившуюся усталость от тяжелых тренировок, освежив силой и подзарядив уверенностью. Еще бывший кадет не смог удержаться от пакости злонравному Нажрасу, спровоцировав мокрый сон немедля и оставив медузу повторить радость Курахи перед побудкой. В свете недавно приключившегося несчастья Эзре ой как хотелось собрать побольше сведений о душе как таковой, дополнив и расширив то, что удалось выяснить при обследовании клинически мертвого Пауана на памятном планетоиде ПМ-1203 с заброшенным фортом Анаксис. Разумеется, побывавший в чистом мире, нечестиво воскрешенная и запомнившая все это и предыдущее свое воплощение душе Хаку Эзре страстно хотелось понять, что вообще такое душа, как устроена, как воплощается, как рождается и умирает, как взаимодействует с другими душами, мириады вопросов. Но вопросы о тонких телах проясняются не на знакомых. Штурмовики, клоны и матерые убийцы – наиболее подходящие подопытные. Более важный повод заключался в намерении Эзра не просто помочь Зору вернуть Хару, но привлечь их обоих в свои соратники и защитники Лотала. Имея практику нахождения кайбер-хрусталя в недрах каменных растений, Шиноби-джедай не пожалел одного кайбер-кристалла. Как раз подоспел клон, тайно сливший бакту из имперского чана. Поместив целый кайбер-кристалл в центр бакта медузы, Эзра направил фазированный конструкт в сердце Зора и стал управлять сбором энтропии его чакры, настраивая хрусталь силы на нового владельца. Всего 17 этапов с поочередным насыщением тела медицинской чакрой, легко и удобно подстраивающейся под реципиента. После Шиноби-джедай добавил внутрь конструкта кристаллик из собственной ледяной чакры в виде пластинки с одной зеркальной стороной и крупной снежинкой на другой, маячок на случай внезапной отправки кадета на Арканис. Одновременно с изысканиями с Зором 20 клонов Эзра шустрила по столице. Имперцы круто завинтили гайки, ужесточив режим. Обозленные солдаты ретиво накрывали все подворотни и подвалы, рейдами искореняя преступность. Многие известные Эзре злачные места оказались разоренными, некоторые съехали сами. Черный рынок существенно поредел. Некоторые крыши держались, но надолго ли? Крысы разбежались по отноркам, пока еще имевшимся на Лотеле. А потом пролилась манна небесная, случилась переброска живых помоев. Активизировались сведущие и ушлые, тасуя колоду пешек. В общем, для разбирательств в образовавшемся хаосе нужно куда больше времени и внимания, коих у шиноби-джедая особо не имелось. Оставалась еще одна деталь, о которой точно не напишут в сводках столичных новостей, если только в криминальных. Эзра еще на Корусанте отыскал на черном рынке Борайфала и прикупил. На 40-летний юбилей Гаразиба Арелиаса он решил подарить ему подновленное оружие. Помня урок по сборке 4 энергорогаток в одну из тех пор, разобравшись в принципах модуляции цветных характеристик, Эзра благодаря деятельности Сабины Канана успел приобрести маломальский опыт в замене обычных рубинов в бластерах на кайбер-кристаллы. Тратя в день по 5-10 минут, он подновил и укрепил Борайфал, только и оставалось, что за несколько дней до юбилея друга успеть усовершенствовать энергокопия в лезвие глефы по принципам светового меча синего цвета. Увы и ах, Подарок ухнул в черную дыру схлопнувшегося Фуиндзюцу, и теперь следовало срочно придумать новый подарок. Покупное, мавитон, сварганить на коленке что-нибудь по типу тех колец, не камильфо. Шиноби джедай решил не мудрствовать лукаво и запоминающимся образом схахмить. Мастерицы в Тридорово пошили плюшевого калуса, мастера выжгли рисунок и натянули кожу на заготовку боксерской груши, сделанной по образцу шлема ведра. Оставшиеся до рассвета 5 часов Эзра благополучно проспал внутри громады Хьотен-Дзюцу, дабы несколько его крепких и самостоятельных клонов изучили процессы в Исцече и очаге чакры во время сна в среде, насыщенной природной энергией и силой. Увы, сон оказался тревожным. Белый лот-кот охотился за черной лот-крысой, причем, свою потеху они и учинили в форте Эзра, устраивая кавардак и расцарапывая стены прямо во время пылевой бури, через свищи, насыпающие вовнутрь кучи шелупони. Очень познавательное сновидение, как же. Вот только пробудился Эзра худо выспавшимся, разбитым и продрогшим до костей. Разминочно разогревающие комплексы несколько особенных подходов к тренажерам одного из клубных спортзалов сотворили чудо под именем «Бодрость». В самый раз перед очередным раундом по сбору столичных новостей, пока призрак не вернулся с заумными уроками у Галакрона. Глава 66. Вилка ловушки. Как здорово! Подумал довольный собой юноша, после утренних нагрузок воспарив посереть возведенного и воспеваемого им ледяного чертога. Вместо позы лотоса он вытянулся своим внутренним стержнем из 7 подмочетка по оси фигур. Однако медитативно исследовать имеющиеся в системе циркуляции чакры цветочные сплетения и отправить очередную партию клонов в разведку шиноби джедай не успел. Не будильник, но вызов по камлинку резко изменил планы. Спектр 6 на связи, спектр 2. Принял Эзра срочный вызов от Геры. Спектр 6, имперцы отравили гум помощь. Спектр 1 и медикаменты не справляются. Пострадало 5 мирян, рублено объяснилась голограмма взволнованной Твилики. Вероятно, противоядие есть и является частью ловушки. Попробуешь отыскать местонахождение, пока мы летим к тебе, или усиленно объединишься. Вас понял, спектр 2. Сейчас свяжусь со спектром 1, потом немедленно начну розыск. Без раздумий ответил посуровевший Эзра. К великому сожалению, найденный Бриджером способ применения силы посредством кайбер-кристалла исключал объединение в боевую медитацию, тем более слияние, возможных благодаря медихлорианам. Была рисковая идея усыпления воплощенного тела и корректировки конфигурации ледяного чертога под кайбер-ледяное, до времени на пробы отсутствовали. Ранее проверенная телепатия вполне уверенно соединила не только с Кананом, но и входящим с ним в боевую медитацию Джаем, так что двойное сознание тела Эзра ощутило их обоих, однако расход синчакры зашкаливал. Джарус, находясь в Таркентауне, распростер руки над сироткой Миндис, еще вытягивающейся девочкой-хворостинкой, привечаемой зебом за чудные лиловые волосы и характер, добрый и веселый. Более опытный врач через посредничество все-таки сумел отыскать порцию отравы, попавшей в организм, а потом и невольно послужить катализатором проведения силы. Не просто яд, а пропитанная темной стороной силы вредоносная инфекция, кошмарное оружие из лаборатории ситхов, убивающее неотвратимо и болезненно. Заражение ускорялось при подпитке силой, даже от сканирования организма девочки поплохело. В любом случае, здоровое население Таркентауна следовало немедленно обезопасить от зараженных, хотя инфекция точно не распространялась воздушно-капельным путем, только через слизистую. Во время сеанса телепатии у Канана осознанно всплыла подноготная инцидента, вызвавшего у Джея негодование. Эзра успел хлебнуть хладнокровие, однако и его эмоциональное состояние взвихрилось гневом. Канан смог удержать боевую медитацию от болезненного распада и доблестно предотвратил падение на темную сторону, почти как дубинкой по темечку оглушив парней мыслью о том, что инквизитор умышленно выделил сикхскую инфекцию, имевшую шанс навредить неуравновешенным сосункам. К сожалению, синчакра иссякла, и Эзра неминуемо прервал контакт, благо связь дублировалась по камлинкам, пусть речи медленнее мышления. Сабин в то же время воспользовалась сделанной в прошлом месяце лазейкой и совершала подрубт компьютерной системе штаба для поиска данных о противоядии, любые сведения о секретной операции агента ИП. Пока сохранялась боевая медитация, Канан с Джаем посредством силы смогли помочь Сабин отыскать лишь только местонахождение колбы с самим биооружием, внутри одного из газанти в ангаре Изра на орбите над Лотал-Сити. К сожалению, на полжизни запущенных навыков предвидения силы не хватило понять, заражен ли был весь хаб или всего одна партия, проданная первому попавшемуся в ИЦХ-100, ожидаемо имперцами оказавшемуся призраком. Другие судна этой же модели практически не залетали в сектор Лотала. Оперируя имеющимися сведениями, спектры выработали оптимальное и надежное решение в данной ситуации. Немедленную доставку заболевших к Эзре, единственному из трех, кто владел внутренней силой и мог успешно исцелять ею, но не удаленно. Пока летят, прибывавший в столице Эзра должен был заняться поисками антидота. Так и не научившийся множественному клонированию шиноби-джедай создал сперва 12, потом 8 и еще 6 обычных теневых клонов, разбежавшихся по заданиям. Самому в живом теле пришлось срочно восполнять запас синчикры, борясь с пришедшей в его ледяную голову идеей отомстить. Приложив усилие воли и отодвинув негатив, Эзра дублирующим потоком сознания в ледяной башке задумался об инфекции, развив рассуждение до медицинских медуз в качестве энергетических приманок. Инфекция сама сольется, по крайней мере, в теории должно получиться. Затем Эзра порассуждал о ситуации в целом. Провокация, ради проверки врачебной компетенции, ради выявления поисковых возможностей, ловушка. Гранд-инквизитор тоже мог сосредоточиться и научиться конспирации да так, что его возвращение на Лотал пройдет мимо кукующих тут джедаев. Если ловушка авторства ИП, то наверняка многоплановая. Проверка экипировки и мастерства при прохождении коридоров с турелями и датчиками, проверка поисковых и воровских навыков, смахивает на тест реакции. В общем, имперцы сделали пакостливый шаг со вдумчивым изучением их противников, когда информативно любое поведение спектров. Вернувшись к мыслям о месте как наказании, Эзра крепко задумался. Асимметричный ответ в виде некогда планируемого заражения звездных разрушителей каменными клещами оказался невозможен. Все запечатанные особи взорвались вместе с содержащим фуиндзюцу медальоном. Я первый начал жестко. Вдруг дошло до шиноби-джедая, утратившего моральное право мстить и наказывать. Как раз имперцы сейчас мстят и наказывают за коварное заражение через шлюх, сделавшие инвалидами сотни контрактных солдат. Потому лечебной сыворотки к биооружию вовсе нет. Еще бы, это же несусветная глупость. Сперва засвечивать крутой вирус, а потом сливать к нему антидот. Примерно через полчаса внезапный треньк камлинка нарушил хлипкую концентрацию, державшуюся на добром слове и упрямстве. Ниндзюцу клонов и зеркал разом оборвались. На связи, через 6 сигналов ответил кое-как собравшийся Эзра. Спектр 6, импы заразили десятки жителей Силактила. Ты нашел антидот? Раздался требовательный и жесткий голос Канана. Имперцы сторожат мульку на заставе Монат. Мульку. Сомневаюсь, что антидот в нашем секторе. Выкради, спектр 6, и проверь точно. На кону десятки, нет, сотни жизней. Там полноценная засада, люди в черном и темные, выдохнул Эзра, не став упоминать Калуса, чуть ли не полночи сбрасывавшегося стресс с сексом Стуа, пока к нему из Таркентауна не поступил долгожданный сигнал о второй фазе операции. «Штурмовики тени и штурмовики-дроиды?» – переспросил Канан. «Каждых по несколько взводов», – подтвердил Эзра, высоко оценивший подготовку и экипировку имперских спецназовцев, поголовно имевших при себе маскирующие устройства, позволявшие на короткий промежуток времени скрываться от сенсоров и глаз, эдакая высокотехнологическая поделка под пояс невидимости, стоящий на 2-3 порядка дороже их грушевидной хрени, генерирующий личное поле невидимости. Штурмовиков-дроидов фазы 3 времен войн клонов шиноби-джедай видел у торговцев и пижонов на Корусанте, однако здешние были раза в 2 массивнее. Помещения экранированы, подходы заминированы, турели понатыканы. Херово. Тогда к тебе на фантоме полетит спектр 5 и больные из Таркентауна. Под рупой лечения, дальше ждите нас, призрак подберет больных из Силактила. Это ловушка, спектр 1, быстро и уверенно произнес Эзра. Хоть капитан теперь Гера, но позывные сохранились. Да знаю, до связи. Погодь, слушаю. Калус устроил классическую вилку, чтобы разделить нас с тобой. Примерно во время вашего взлета он отправил риско-уведомление о Монаде, нарочито небрежно не зашифровав. В Таркентаун точно и в Силактил наверняка внедрены завербованы стукачи. Позавчера к Лоталу прибыл Изр, сейчас он висит менее чем в 5 минутах от Силактила в продолжении вектора от Таркентауна. Я думаю, предатель сдаст ваше появление, импы сразу объявят высшую эпидемиологическую и расстреляют с орбиты, скороговоркой произнес Эзра, оклемавшись от внезапного прерывания ниндзюцу. Тут и банта поймет, что во всем обвинят притащившихся спасать джедаев-повстанцев, а ежели попробуют провернуть трюк Сун, то в Силактиле кратно больше народу, плюс территория на родном Лотеле, так что запоют. Привет-привет, темная сторона, Пуду. Планхер Фернбиш Дропфорн, после короткой паузы по привычке скомандовал Кнан, имея в виду эвакуацию Эзры фазовым прыжком с антенны старой коммуникационной вышки под номером 262. Принято. Конец связи, кивнул Эзра, одобряя решение соединиться. Конец связи. Самое поганое, ожидать, как на иголках. Но это у Сиднем сидящих на призраке, а вот Эзра сжигал эмоции вместе с калориями, распахнув тройку из Хачимона и устроив себе сверхскоростной забег на 106 километров к нужной башне, побивая все свои прежние рекорды. Не глупая трата чакры, но подготавливающая к высоким тратам продувка СЦЧ с полезной нагрузкой на тело ради привыкания к Синчакре и ее усвоения. Мысли мчавшегося по однообразному пейзажу шиноби джедая завертелись вокруг классического цукцванга, обозначающего в шахматах положение, когда любой твой ход ведет к ухудшению состояния относительно противника империи. Самый предсказуемый ответ спектров – это атака на фортификацию. Подобный маневр много раз отрабатывался на других базах, только цель тогда была в нанесении наибольшего ущерба технике, коммуникациям и складам. Придется выкручиваться из уготованного сценария, импровизировать, мрачно думал Бриджер, совершенно не желающий раскрывать свои навыки шиноби ради ложной цели. Смело и прицельно подпрыгнув, не запылившийся Эзра влетел точно в открытый люк трюма. Кнан готов был подхватить Падавана телекинезом, но тот сам погасил импульс, безвредно прилепляясь к стене и спрыгивая. «Все в порядке, Эзра?» «Да, садимся в кресло и активируем пояса невидимости», — предложил умный Кнан, трезво оценивавший свои потуги замаскироваться в силе от Гранд Инквизитора, будь он в засаде или медитирует против джедаев. Юноша кивнул, забираясь в рубку следом за старшим, рассудительно намеревавшимся сперва спланировать дальнейшие действия, а уж потом бросаться лечить пятерых любителей жрать немытое. Итак, предварительный план таков: захватываем препарат, потом мы с Эзрой скрытно подлетаем к силоптилу на фантоме. Я прикрываю, Эзра тайно лечит. Что скажешь, Эзра? Посоветовался Кнан, чуя подвох, но не понимая, в чем он. Атипичное изменение состояния зараженных спровоцирует удар с орбиты, если его еще раньше не осуществят, раздался хладнокровный голос Эзры, тискавшего светящийся белым кайбер-кристаллу. Ты оставишь их беспомощно умирать. Тут же изумилась Сабин, обернувшись к зримо пустому ховер-креслу, висящему в проходе и словно ниоткуда источающему легкое свечение. Десятки супротив тысяч. Нет гарантий, что инк там и что будет обстрел с орбиты, жестким тоном сказала Гера, руля к поселку Монад вблизи столицы. Ловушка многогранна. Они ударят там, когда мы тут захватываем фальшивку, так или иначе вызывая негативные эмоции и толкая нас к темной стороне силы. Мы дали обещание лотелитам. Предлагаешь кинуть? Жестко спросила Сабин. Кнан, Эзра, подлетите сперва к тому изрода, подорвите, потом спокойно вылечите лотелитов, сообразила Гера. Одновременная смерть тысяч ведроголовых еще хуже ударит в силе, кисло заметил Кнан. Обломки могут направить на тот же силоптил. Если только взрыв не развалит корабль еще на орбите, внес поправку Эзра. Однако беда в том, что, как ни крути, это неравноценный размен, впоследствии их кошмар ответной мести и претензий союзников в случае, если мы не сосредоточимся на ликвидации флота империи, шиноби джедай скупо поделился своим мнением, оставив при себе худший кошмар катастрофы. Если вдруг имперцы по-быстрому свалят с Лотала, бросив на растерзание банд формирований, усугубленного междоусобицей секторальных элит, перегрызущихся при дележе власти. То есть ты можешь, но не хочешь, уязвила Мандалорка, видевшая множество чудес силы и не понимающая, чего этот юнец сопли жует, а не рвется на передовую. У импов наготове зараза в изра над миллионной столицей, очаг заражения могут целенаправленно раздуть, размножить, пока мы находимся на изрусилоптила. В итоге седьмой флот исполнит код база Дельта-0. Тебя есть предложение, раздался напряженный голос Канана. Ну, мысли. Я думаю, стоит постараться вылечить заразившихся по пути обратно в Таркентаун и по прибытию туда сразу заняться шпионом. Но раз уж все равно Монад проверяем, базу не шерстил, проследил за Калусом и повертелся рядом. В общем, учебного светового меча достаточно для разрубания и отражения бластерных выстрелов, если Кнан согласится пойти на поводу Гранд Инквизитора и испытает себя темной стороной силы. Я во время вашего рейда занялся бы оздоровлением больных и на крайняк пришел бы вам на помощь, сказал Эзра, чуть морщись от последствий буквального и длительного таскания своего ледяного альтер-эго внутри себя. Кнан кашлянул на его цитирование, а потом поперхнулся на перевод стрелок. Его чуйка ничего не чувствовала, кроме обычного космического мрака, затмевающего провидческий взор. Страх объяснялся реальной опасностью имперского спецназа, а вот удивление осталось загадочным. Удивление чрезвычайной осторожностью Эзры, раньше бы наверняка напросившегося в боевую операцию, теперь же отсиживающегося в тылу, более того, намеренно подталкивающего старшего товарища к безрассудству. А может и нет, Канану вспомнились испытания джедаев и счет упомянутый Шан еще до экзаменационного посещения Лотельского храма джедаев. В таком разрезе имеют смысл подобные рекомендации перед отправкой на испытание. Трус, подначивая, сделанной презрительностью скривилась Сабин, так до сих пор и не поняв того юмора про снимать штаны и бегать, что Эзра сморозил в начале их приключения с четырьмя экспериментальными эсидами, атмосферными ударниками. Мандалорка приписала себе ту четверную победу, занижая вклад напарника, всего-то открывшего ей клановое достояние, которое ей самой туго давалось. За все прошедшее с того полета время лишь четырежды удавалось приоткрыть первый шлюз самой, трижды второй и единожды оба, да и то каждый раз насчитанные пальцами биения сердца, слава усердию, время удержания состояния неуклонно росло. Эзра даже не дернул щекой, сочтя, что девчонка жалится в ответ на те приставания, между прочим, происходившие наедине. Пережитая потеря и фактическое перевоплощение отбросили шелуху физического влечения вместе с привлекательностью мандалорского генома, более подходящего бойцу, нежели шпиону-диверсанту, который способен развиться по линейке Дзюцу Хачимон и без выпистыванного генома. Эзра видел свой клан патриархальным, что в случае женитьбы на Сабин Врен означало ее ломку перевоспитания, поскольку ее взрастила матриарх при насквозь гражданском отце-художнике, которого согласно далеко идущим матримониальным планам, как считал Эзра, специально не обучали боевым искусствам, все равно ему предстояло войти в клан потомственных боевиков на подчиненных жене условиях, консортом без шанса возглавить. Шиноби-джедай отказался дальше доказывать Сабин свою состоятельность, проявляя уважаемые мандалорцами лидерские качества. Потом придется не только гасить ревность и зависть, но еще и заботиться о высоте ее собственной самооценки. Мудрость в терпении, а вожделение всего лишь следствие работы соответствующего энергетического узла как результат плохого самоконтроля. Прагматик, Зеб защитил соседа по каюте, косо глянув на дуру. Если Канан свихнется как тот инк в штабе, то, послал он эту миссию, шквал эмоций пройдет, а пробужденный кайбер-кристаллу наверняка поможет распогодиться, завернул Эзра, под невидимостью все равно благодарно кивнув вонючему приятелю. Шиноби-джедай был заинтересован в эксперименте, но над собой проводить его остерегся. Ну, личный опыт потом всяко поможет выстоять против Гранд-Инквизитора. Мой кайбер-кристалл случайно уничтожен вместе со световым мечом, вместо него меня удержит врачебный долг. А вот если мы будем вместе, то наверняка резонируем и пойдем безвозвратно, понимающе подхватил Канан, выключив улучшенный пояс невидимости за ненадобностью дальнейшего сокрытия в силе. Голокрон тоже поможет вернуться на светлую сторону и очиститься от тьмы, я тут далеко не первопроходец. Я согласен, уверившись в страховке, рискнул мужчина, больше не могущий себе позволить позор спасения своей тушки мальчишкой и желающий доказать Голокрону свою рыцарскую стойкость перед темной стороной силы. Он слабо верил в ничем не подкрепленные рассуждения Эзры, просто желая побороть свои страхи и сомнения, как это положено настоящему рыцарю-джедаю. О цене неправоты думать отказывался, считая, что имперцы не идиоты, чтобы работать с заразным вирусом без антидота под рукой, а ты, Сабин, рискуешь здоровьем, оскорбляя целителя.